Но известно, что Витовт покровительствовал недовольным ханам и мурзам в Золотой и Крымской Орде, давал им у себя убежище и помогал иногда войскам, чем поддерживал ордынские смуты. К тому же в литовско-русских пределах жило много татар, признавших себя подданными великого князя и нередко сражавшихся под его знаменами против своих соплеменников. Поэтому хитрый старик Адигей, чувствуя себя и свое потомство непрочным на ханстве, спустя несколько лет после своего набега прислал Витовту в подарок коней и верблюдов, нагруженных разными драгоценностями, и просил о мире. «Знаменитый князь», — писал он, — «мы оба дожили до седой старости, отдадим покою остаток нашей жизни. Кровь, которую мы проливали в битвах, уже высохла, бранные слова, которыми мы осыпали друг друга, развеял ветер. Пламень войны очистил наше сердце от гнева и сам угас от времени». Мир был действительно заключен, но, кажется, Идигей признал себя при этом как бы подручником Витовта. 1419 год. Княжение Витовта, долго не нарушаемое никаким соперником, в то время было несколько обеспокоено Свидригайлом. Уже около 10 лет сидел он в заключении в Волынском замке Кременец. Комендант замка родом из Пруссии Конрад Франкенберг обходился с узником почтительно и не препятствовал навещать его разным гостям. Во время происходивших тогда пограничных действий против татар военные отряды нередко двигались мимо этого города или в его окрестностях. Сторонник Свидригайла Даниил или Дашко, сын князя Острожского Федора, воспользовался обстоятельствами, чтобы, не возбуждая подозрений, прибыть в эту сторону во главе значительной дружины и войти в тайное сношение с заключенным Ольгердовичем. Двое из доверенных лиц Дашка по имени Дмитрий и Илья в 1418 году в Великий Четверг явились в Кременец под видом людей, потерявших все свое имущество в походе против татар и лишенных средств воротиться на родину. По их просьбе Франкенберг зачислил их в состав своего гарнизона. В ночь на самое светлое воскресенье Дашка Острожский и его соумышленник Александр Нос, один из князей Пинских, со своим отрядом тихо подъехали к воротам замка. По заранее условленному знаку Дмитрий и Илья отворили ворота и спустили подъемный мост. Заговорщики ворвались в замок, перебили стражу и освободили узника. Конрад Франкенберг, услыхав шум, выбежал с мечом в руках, храбро вступил в бой и пал мертвым. Свидригайло со своими освободителями поскакал в Луцк, где был двор Витовтов, наполненный всякого рода имуществом. Потом он удалился в Молдавию, оттуда в Венгрию к королю Сигизмунду. Последний взялся быть посредником для примирения его с братьями. Владислав Егайло, вообще весьма привязанный к своей родне, не только сам примирился со Свидригайлом, входившим в союз с немецкими рыцарями против Литвы и Польши, но и помог ему войти в соглашение с Витовтом. Вследствие этого соглашения Свидригайло получил себе в удел Брянск и Новгород-Северский, где и оставался спокойно до конца Витовтова княжения. Князья Острожский и Пинский, освободившие его из заточения, ясно показывают, что в областях, собственно, русских между удельными князьями были противники стремлением Витовта к водворению единодержавия и распространению католичества в Западной Руси. К 20-м годам 15-го столетия Витовт достиг вершины своего могущества и своей славы. Его владения раскинулись от Балтийского моря до Черного и от Западного Буга до Оки. Влияние же его простиралось и далее, на Русь Северную и Восточную. Великий князь Московский в своем завещании поручал его защите и опеке своего юного сына, а по смерти Василия Дмитриевича князья Рязанской и Тверской попали в некоторую зависимость от Витовта. Псков и Новгород в то же время испытали на себе тяжесть Витовтова оружия и деньгами покупали у него мир. Князья Крымские и Черноморские оказывали почтение и страх перед его именем. О последнем свидетельствует бургундский рыцарь Жильбер де Лануа в записках о своем путешествии на восток. В 1421 году в качестве посланца английского короля Генриха V Лануа посетил владения Витовта. Он нашел великого князя и его супругу в городе Кременце, окруженными многочисленную свитою, в которой находились князья и княгини, бояре и татарские вельможи, а также послы от Пскова и Великого Новгорода. Витовт щедро одарил гостя, снабдил его грамотами и проводниками, так как Лануа отправлялся далее через Валахию, Турцию и Византию в Сирию и Египет. Войны и смуты, свирепствовавшие тогда на Балканском полуострове, побудили его из Валахии ехать кругом Черного моря на Кафу, и здесь он имел случай при столкновении с татарами убедиться в том уважении, которым пользовалось между ними имя Витовта. Но самую важную сторону Витовтовой политики составляли, конечно, его отношения к Польше. Тесный союз Литвы и Руси с поляками, скрепленный кровью на Грюнвальдском поле и подтвержденный Городельской унией, после того ничем не нарушался и служил главной их опорой против внешних неприятелей. Союз этот поддерживался непрерывную взаимную дружбой двоюродных братьев-государей. Владислав Егайло под старость обнаруживал особую привязанность к родной Литве и часто посещал ее, подолго предаваясь здесь любимому занятию своему, то есть охоте за дикими животными. Братья нередко устраивали съезды, на которых рядом с пирами и удовольствиями происходили обыкновенные их совещания о политических вопросах. Как менее сильный характером, Егайло в этих вопросах готов был подчиниться энергичному, настойчивому Витовту. Этот последний был бы полным его руководителем, если бы слишком часто не встречал себе противодействия со стороны королевской канцелярии и панов ратных, то есть польских вельмож. Во главе коронной канцелярии стоял Збигнев Олесницкий, епископ Краковский. Еще будучи молодым человеком, на Грюнвальдском поле он находился в свите короля, и тут имел случай спасти его, когда немцы с отчаянным натиском прорвались до самой королевской свиты и едва не убили Егайло. С тех пор началось быстрое возвышение Збигнева Олесницкого. Это был даровитый и деятельный представитель национальных польских стремлений там, где дело касалось польско-литовской унии. Как руководитель королевской дипломатической канцелярии и как видный член вельможных сеймов, Збигнев постоянно оказывал противодействие тем начинаниям Витовта, которые не согласовывались с чисто польскими интересами. Витовт, привыкший, подобно своим предшественникам, самовластно распоряжаться в собственном государстве, с неудовольствием смотрел на действия канцелярии и на возраставшее значение шляхетских сеймов, которые, благодаря слабому характеру Владислава Егайло, все более и более ограничивали королевскую власть. Лично Витовт тяготился своими вассальными отношениями к польской короне. Хотя он фактически был самостоятельным государем, но юридически, на основании договоров, например, Городельского, не мог отрицать этих отношений, и тем более, что польские вельможи при удобных случаях напоминали ему, будто он только наместник их короля. Витовт печалился о будущей судьбе своей родной Литвы. Он не предвидел большого добра от ее унии с таким государством, в котором утверждалось правление вельмож. Эта уния привлекала его тем менее, что литовско-русское княжество, очевидно, должно было занять в ней положение не только второстепенное, но и подчиненное. Он понимал, что поляки смотрели на Литву и Западную Русь как на земли, ими приобретенные, как на свою добычу. Таким его настроением ловко воспользовались те соседи, для которых соединение Литвы с Польшей было крайне нежелательно, ибо оно давало политический перевес над ними соединенному государству, а некоторым грозило потерю самостоятельности, например, прусским немцам. Естественно, поэтому, что тевтонские магистры постоянно старались расстроить унию. Усердным их союзником в этом отношении явился император германский и король венгерский Сигизмунд. Он имел при том еще особый интерес — отвлечь Витовта от союза со своими мятежными чешскими подданными, то есть гуситами, которые получали поддержку из Западной Руси и даже предлагали Витовту чешскую корону. Великий князь пока отклонил их предложение и послал на помощь чехам одного из внуков Ольгерда, Жигмунда Карибутовича, со значительным отрядом. После того император Сигизмунд деятельно начал поощрять Витовта к тому, чтобы упрочить за его государством полную политическую самостоятельность и, как на главное средство, указал на приобретение королевского достоинства.